Глава 20. Веселая вечерня. Постом великим все злющие ходят, кусаются, с пищи плохой. Сазан да квас, квас да картошка. А придет Пасха, и все подобреют сразу. От кусков жирных, от наливок, настоек, от колокольного звона подобреют. Нищему вместо копейки две подадут. Кухарки на кухню пошлют кусок кулича господского. Мишутка наливки на чистую скатерть пролил, не выпарют для праздника. Понятно, что и Чернобыльникову перепало, когда ходил он по домам, открытки расписные разносил и хозяев поздравлял с праздником. Где четвертак дадут, а где и полтинник. Назбирал Чернобыльников и повел в Чурилинский трактир угощать Тимошу, казначейского зять, да барыбу. Выцвел к весне Тимоша, общипанный ходит, как осенний воробейчик, ветром шатает, а хорохорится, бодрится туда же. Полечился б ты, Тимоша, ей-богу, — крушился Чернобыльников, — гляди, какой стал. А чего лечиться-то? Все одно помру. Да но по мне и любопытно помереть-то. Да как же, всю жизнь в посаде кис. Никуда, а тут в неведомые страны спутешествовать, по бесплатному билету чать лестно. Знай себе, посмеивается Тимош. Ты б не пил-то хоть так, вредно ведь тебе. Нет, хоть ты что, пьет, не отстает по старому своему обычаю пиво с водкой. И все в красный ситцевый платок покашливает. Платчище завел себе, веритье целое. А это, говорит, чтоб в благородном месте на пол не харкать. Ударили к вечерне. Старик Чурилин переложил серебро из правой руки в левую и прикрестился, истово, степенно так. — Эй, Митька, получи! Вышли вчетвером. Веселится весеннее солнце, приплясывают колокола. Как-то так и расходиться неохота компанию разбивать. «Эх, люблю я пасхальную вечерню», — сказал Тимоша. «Плясовая, а не вечерняя. Пойдем всем обществом, а?» Барыба позвал в монастырь, благо близко. «А после вечерни к монаху одному знакомому чай пить сведу. Чудак такой!» Казначейский зять вынул часы американского золота. «Нет, никак нельзя. Обещался к обеду, а у казначея опаздывать не принято». «Ох, вот ушиб-то! Не принято!» Тимоша засмеялся, закашлялся, полез за платком. «Стой, ребята! Платок наверху обронил! Сейчас сбегаю!» Взмахнул ручками, вспорхнул воробейчик. Позванивают колокола веселые. Идет нарядный народ к веселой пасхальной вечерне. «Постой-ка, орут чё-то наверху!» — сказал барыба. И навострил большие свои нетопырячьи уши. Казначейский зять мину скорчил. Опять, наверное, драка. Не умеют держать себя в общественном месте. Дзынь! Высадили вверху стекло. Осколки его звоном вниз и сразу как-то затихли. «О-о-о!» — сказал Чернобыльников. «Нет, тут что-то». И вдруг кубарем, красный, взлохмаченный, выхтился, задыхаясь, Тимоша. «Там они...» Вверху приказали, и все подняли руки и стоят. Трак, трак, затрещало вверху. Казначейский зять вытянул длинную шею и стоял секундочку, глядя вверх одним глазком, как индюк на коршуна. Потом закричал тонко и жалостно: «Стреляют!» И пустился на утек. А на лестнице загромыхали сапожищами, заревели, сыпались все сверху. «Эй, держи!» И опять трак, трак! Взметнулось перед глазами красное безглазое лицо. «Должно быть, со страху он закрыл глаза», — мелькнула мысль. А он, безглазый, уж в переулочке напротив, уж сгинул, и следом сверху выспались все, как пьяные, дикие, распоясанные гончие. «Держи его! Не пущай! Во-во! Вот он!» Кого-то внизу подъезда сгробастали, колотили, накинулись сворой, притиснули и все-таки ревели. «Держи! Так уж просто нужно было вылиться через глотку. Нагнувший голову, как баран, пробился бы рыба вперед. Зачем тут нужно было? Чуял всем нутром, что нужно. Стиснул железные челюсти. Шевельнул что-то звериное, древнее, желанное, разбойничье. Быть со всеми, рать, как все, колотить со всеми. На земле в кругу лежал мальчишечка чернявенький с закрытыми глазами. У рубахи воротник сбоку разодран, и на шее, видать, черную родинку. Старик Чуринин около стоял и пинал мальчишечку ногой в бок. Такая степенная борода, тут вся у него склочена, рот перекошен, куда вся богомольность девалась. Унесли, а дьяволы, убег один со 100 рублям, убег, а дьяволы, и опять пинал. Из его спины тянулись к лежачему потные кулаки, но не смели. У Чурилина украли, он, стал быть, и хозяин, тут ему и бить. Откуда-то вынырнул вдруг Тимоша, прямо перед носом у Чурилина старика, вскочил, красный, злой, и заклевал его, засыпал, замахал руками. Ты что ж, это хрыч старый, нехрист злыдень, убить мальцат за 100 целковых хочешь? Может, убил же. Гляди, не дышит. Дьяволы, звери, али человек-то и 100 целковых не стоит. Старик Чурилин сперва опешил было, а потом окрысился. Ты что? Аль заодно с ними, заступник, ты, брат, гляди, тоже разговоры хорошие в трактире разводишь. Люди слыхали, держите его, православные. Подошли было ближе, но замялись. Все-таки свой, как будто Тимоша, а это были не нашинские. Так это зря, наверное, и старик. Краснорожий рыжий мещанин, маклак лошадей, по случаю праздника напялил бумажные манжеты. В свалке манжет сползли вниз, между рукавом и белым волосатило тело, а еще страшнее были его огромные руки. Руки протянулись к Тимоше и легонько выпкнули его из круга. Рыжий мещанин сказал: «Проваливай, проваливай, пока цел, заступник, без тебя управимся». И деловито начал обшаривать чернявенькую мальчонку, переворачивая как тушу. Куда уж там в монастырь идти, не пошли. Весь вечер у Тимоши просидел барыба. Чернобыльников подошел попозже и рассказал. Иду я, значит, по дворянской. Слышу, на лавочке ворот сидят и рассказывают. А помогал, говорят им, Тимошка портной, вот пропащий ты человек. Дураки, сказал Тимоша, сплетники, а Чурилину, злыдню, дьяволу, так и надо. Что ему от 100 убудет? Они, может, 2 дня не ели. Помолчал и прибавил. Ну, не уж и до нас дойдет. А коль дошло, ей-богу, в самый бы омут полез. Укокошат, но туда и дорога. Все равно моей жизни полвершка остался.